По моим сведениям сам, за время службы заработал множество поощрений, он уже заработал себе на обеспеченную пенсию и сейчас, по сути, лишь досиживает оставшиеся года до этой самой пенсии. Сюда его отправили по приказу сверху в надежде, что он хоть какое-то время сможет поддерживать порядок. Значит, старый служака, лишь бы у него был еще порох в пороховницах и желание устроить знати веселую жизнь. Так, назначь мне завтра встречу с ним, чтоб официально, с запросом через прокуратуру, все чин по чину. Хотите расположить его к себе? Что-то вроде того. Также отправь людей следить за действиями Красинских и Багратионов. Можешь уже начинать подбирать верных людей, которые станут твоей командой. Я не могу держать своих наемников на полуострове вечно. Поэтому ищи помощников, а также попробуй отыскать людей, что займут место моих бойцов. На первое время можно обойтись отставниками и парочкой пенсионеров. Бойцы из них будут никакущие, но вот в качестве инструкторов им цены не будут. Будем с нуля создавать что-то вроде Крымской гвардии, которая будет следить за порядком. У меня есть кандидаты в мою команду, но вот насчет отставных военных, я постараюсь что-нибудь придумать. А теперь давай обсудим, за какие места нам пощупать деятельность Красинских и Багратионов, дабы они занервничали. Коли, кричу я, едва удерживая мутирующую Лену в захвате. Уже на этой стадии ее сила выходит за рамки человеческих возможностей. Она уже меняется, это бесполезно. Паниковал Егор. Процесс только начался, ее еще можно спасти. Коли, сыворотку. Парень в медицинском халате сомневается еще целых 2 секунды, а затем с размаху вонзил инъектор с сывороткой девушки в шею. Одно мгновение и чудодейственное средство попадает в кровь Лене, и та резко расслабляется и перестает пытаться вырваться из моего захвата. Я даже немного ослабил хватку. Видишь, все получилось. Сейчас она придет в норму и... Но неожиданно девушка снова начала вырываться и кричать не своим голосом. Мне едва удалось удержать ее. Пока после сыворотки она была слаба, но силы очень быстро возвращались к ней. Егор так и вовсе едва успел отскочить назад, прежде чем она успела схватить его за горло. Сыворотка не помогает, мутация задела спинной мозг. «Саня, нам ее не спасти, я зову солдат». «Нет, я сам». Я собирался с силами долгих 3 секунды, за которые Лена успела набрать силу, и вскоре мне бы уже не удалось сдержать ее. Но затем отработанными движениями я сворачиваю ей шею. В моем захвате остается лишь безвольное тело девушки. А затем я закричал: «А-а-а-а!» Я резко принял сидячее положение в кровати. По спине бежал холодный пот, а сердце в груди, казалось, вот-вот выскочит. Быстро осмотревшись, я понял, что сумел каким-то образом не разбудить Ирину и Юлю. Вашу ж мать, как-то в этой жизни еще не приходилось просыпаться от подобных кошмаров. Хотя какой нахрен кошмар, уж эти ощущения я прекрасно помню. Это было очередное воспоминание из прошлого. Причем опять что-то новенькое. Только вот в честь чего ко мне пришло это воспоминание, новые артефакты прошлого мне еще не попадались, да и в последнее время у меня все было спокойно и никакого стресса. И тут здрасте, случилось. Максимально аккуратно, чтобы не разбудить девушек, я вылез из постели и направился на балкон спальни. Свежий морской бриз помог немного привести разум в порядок. Я смотрел на море и размышлял о новом видении. До этого мне еще везло. Видения были слишком обрывочными и в них почти никого не было. А сейчас, отголоски той боли, что я испытал в своем прошлом, даже сейчас доставляли неприятные ощущения. Старый я не просто убил знакомую девушку. Я с этой девушкой точно состоял в отношениях и поэтому боролся за ее жизнь до последнего. В вопросе своего прошлого я старался не касаться определенной темы, но сейчас она всплыла сама собой. Сколько за огромное количество своих жизней я не просто начинал с нуля, но заводил друзей, близких людей, создавал семью. Я помнил свою первую встречу с осколком своей души и то огромное количество безликих манекенов, олицетворяющие мои прошлые жизни. Сотни манекенов, и это только те, что были открыты моему взору, а в реальности их может быть в десятки раз больше. И обо всем забыл, не по своей воле. Какая-то мразь использует меня как затычку в каждой дырке для спасения миров. Может, и нет ничего такого, чтобы постоянно спасать миры. Вот в этой жизни я устроился с достаточно серьезным комфортом и по окончанию своей миссии заживу припеваючи. Но ведь этому неизвестному плевать на мое желание, он просто использует меня. Ох, как же мне хочется побеседовать с тем, кто все это устроил. Тут меня со спины обняла Юля. Я настолько был поглощен своими мыслями, что даже не заметил ее появления. «Ты встал слишком уж рано», — заметила девушка. «Да вот что-то не спится. Ври хотя бы не столь откровенно. У тебя же на лице видно, что ты чем-то обеспокоен. А еще посмотри на перила, на которые ты оперся руками. Ты под воздействием эмоций сжала их так, что они слегка погнулись. Рассказывай давай, дурачок». «Я... Ладно, это воспоминания из прошлых жизней. После поездки в Японию они начали пробиваться сквозь искусственно поставленный барьер в моем сознании. Теперь я вспоминаю уже не только отдельные моменты из своей крайней жизни, но и из других. И пока эти воспоминания нельзя назвать хорошими. Ты никогда не рассказывал, что именно за воспоминания приходят к тебе. Сложно рассказывать о коротких, длиною всего в несколько секунд, воспоминаниях. Но о чем-то ты же можешь рассказать», — настояла на своем Юля. Я несколько секунд размышлял о том, стоит ли продолжать этот разговор. Эти самые воспоминания были чем-то очень личным для меня, и делиться ими, пускай и с близким человеком, до этого момента я об этом даже не задумывался. В прошлой жизни мне явно пришлось несладко. Решился я все же хоть что-то рассказать. Я увидел себя старого перед тем, как погиб. Мне было на вид, дай бог, 30-35 лет, но в волосах уже была седина, одного глаза не было, и я носил глазную повязку, огромное количество шрамов, и еще одна рука была полностью заменена на киберпротез. Последнюю свою схватку я провел в абсолютно мертвом мире, там был лишь песок и камень. Солнце этой звездной системы быстро увеличивалось в размерах и в считанные минуты должно было поглотить планету. А я и мой враг, мы просто собирались продолжить свое сражение несмотря ни на что. Я встретил свой конец в бессмысленной схватке. Но сейчас-то ты здесь, с нами. Неужели нельзя просто оставить все это позади и жить спокойно? Ну, жить спокойно — это не про меня, да. На деле я был бы рад забыть про это все. К тому же у меня сейчас точно нет никаких возможностей добраться до истины, только каждое приходящее ко мне воспоминание. Я словно переживаю те моменты заново, и поэтому я начинаю понимать, что потерял. Если бы не счастливое стечение обстоятельств, то я прожил бы эту жизнь, а затем забыл все, в том числе и вас с Иришкой. Однако сейчас не забудешь, и это самое главное. Девушка встала сбоку от меня и поцеловала в щеку. «А с тем, кто заставлял тебя выполнять чужую волю, ты обязательно разберешься. В этом же весь ты». Я улыбнулся и поцеловал девушку. «Все же как хорошо, когда рядом есть те, с кем ты можешь поделиться своими страхами». Интерлюдия 1. И снова кабинет русского императора, в котором сидел его владелец вместе с наследником. Никто уже даже не шутил по поводу того, что в этом помещении предметом разговора стал один молодой архимаг. Вместо этого государь начал подшучивать, что впору ставить бюст этого парня здесь. Шутка шуткой, но внуки императора, услышавшие эти слова, уже готовили деду сюрприз. «Отец, думаешь правильно посылать парня сначала на Кавказ, а затем в Прибалтику?» — спросил Виктор. «Там и на полуострове дел у него должно быть полно, а мы заставляем его мотаться по западной части империи. Ему и так пошли навстречу, сделав не одну поблажку с этой практикой. Белякову надо посмотреть на нашу армию изнутри, поглядеть что и как. На решение каких-то глобальных задач я не надеюсь, но пускай осознает, с чем ему придется иметь дело, когда мы начнем свою первую крупную войну. Все равно мне это не нравится», — покачал головой мужчина. Еще и дали ему сразу офицерское звание, близкое к капитанскому. Очень многие офицеры могут воспринять это негативно, даже несмотря на его подвиги за последний год. Они-то все начинали с нуля, а тут какому-то сопляку дают столь высокое звание. Все это может привести к серьезному конфликту. Пускай, опять же, парню надо заработать авторитет среди военных. Пускай сходу доказывает, что офицерские погоны он получил отнюдь не за красивые глаза. И тут его характерная черта действовать силовыми методами окажет ему немалую заслугу. Тем не менее, ты принудил его решать свои проблемы в Крыму не силовыми методами. Красинские и Багратионы хоть формально и не переходят через красные линии, но даже недавняя чистка на полуострове вряд ли приведет их в чувство. Они снова начнут грызться и подминать под себя власть, особенно если Александр будет отсутствовать длительное время. Ему и так пришлось нагнать туда солидную часть своих наемников, а ты еще гонишь его в армию. Хорошо, устроим учение имперской гвардии аккурат на полуострове в ближайшее время. Нагоним туда людей, и тогда эти два рода будут вести себя как паиньки. Доволен? Вполне. А что насчет отправки Белякова в Прибалтику? Зачем он тебе там? А главное, что ты ему сказал по поводу этого назначения. Он считает, что посылают туда, чтобы изучить ситуацию с тамошними националистами и в случае чего решить проблему на корню. После того, как мы в зародыше уничтожили польское восстание, то в этом регионе начались странные брожения. Перестраховаться точно не помешает. Ты не ответил на второй вопрос. Попробуем спровоцировать бритов и германцев на определенные действия, вздохнул император. Этакая ловля на живца, поглядим, как сильно они хотят убить нашего парня, что уже сумел победить одного абсолюта. Хочу заметить, что нападения на него может и не быть. Нам просто интересны намерения наших главных соперников. Александр точно не будет этому рад, когда обо всем догадается. А если не догадается, то я сам ему об этом расскажу. Ты-то уже намылился на пенсию, а мне с ним еще долго работать. Именно поэтому мы проворачиваем интригу без тебя. Пускай у него будет лучше негативное отношение к старшим членам нашего рода, нежели ко всей семье сразу. Ты лучше скажи, наша-то молодежь готова к этой самой практике? Готовы? Маринка так и вовсе вся в нетерпении. Ох, и зря мы поспешили с этой помолвкой. Потерпели бы, подумали как следует, и была бы сейчас она в невестах у нашего парня. Поздно, наломали мы уже дров. Теперь будем работать с тем, что есть. К тому же мне пока интересно поглядеть на детишек парня от Долгорукой и Дементьевой. А там в случае чего можно будет что-нибудь со временем. В прошлый раз придумали, и что получилось? Я бы на твоем месте лучше бы послушал матушку, которая уже высказала свое мнение по этому вопросу. Поэтому я пока жду. Но если его дети будут обладать уникальными способностями, то мы права не имеем не воспользоваться такой возможностью. Просто будем действовать на сей раз куда деликатнее. Через несколько лет парень сам дойдет до необходимости жениться в третий раз. А мы к этому времени все подготовим и найдем ему подходящую невесту. Да хоть ту же Марину. Между ним и внучкой любви не будет, но для счастливой семейной жизни она и не всегда нужна. Глава 5. В прокуратуре нам пошли навстречу и легко согласовали встречу с Ежовым. Так что к 11 часам я был в Симферополе и как примерный гражданин ждал в коридоре, когда нужный мне человек освободится. И если я спокойно сидел, то вот Виталий постоянно ерзал и всем своим видом показывал нетерпение. «Хорош уже», — сказал я ему. «Ты чего такой?» Словно красна девица на первом в своей жизни свидании. «Да не люблю я просто этих прокурорских», — поежился Виталий. «Это не любовь у меня с тех самых пор, как я служил в одной части. Был у нас там замполит, та еще мразь. Причем тут твой замполит и, мать его, прокуроры? Не знаю. Просто мне кажется, что они все из одного теста». Я лишь покачал головой. При всех своих положительных качествах у Вити точно с головой не все в порядке. И, к сожалению, это не лечится. Остается смириться с не такими уж многочисленными закидонами. Тут к нам подошла секретарша Ежова. «Евгений Максимович готов вас принять», — сообщила она. «Оставайся тут, раз ты у нас так не любишь прокуроров», — сказал я Виталию, а сам направился в кабинет к Ежову. Постучавшись в дверь, я зашел внутрь. Ха, а Ежов выглядит неплохо для своих лет. Даже седины не видно. Ни за что бы не сказал, что ему больше 50. И никакого брюшка. Прокурор явно следил за собой и не распускал себя. Как минимум первое впечатление он производил очень хорошее. «Александр Сергеевич», — спросил он, а когда я подошел поближе, то протянул руку. «Рад с вами познакомиться, ваша светлость. Я тоже рад знакомству, Евгений Максимович». Пожал я ему руку и сел напротив него. «Извините, что столь внезапно попросил о встрече с вами. Что вы, я предполагал, что вы захотите познакомиться со многими людьми на полуострове, когда прибудете сюда. Насколько мне известно, вы уже успели познакомиться с главами семей Багратион и Красинских. Вы хорошо осведомлены». «Да, имел возможность познакомиться с ними. И именно после этих встреч я решил встретиться с вами. Интересно послушать, что же вам нужно от меня. Хочу попросить вас и ваших людей начать активные проверки различных предприятий и заведений, которыми владеют эти две семьи. Устройте им веселую жизнь. Вы хотите, чтобы я действовал в ваших интересах?» В голосе Ежова прозвучали стальные нотки. «Евгений Максимович, вы же должны быть в курсе, какая обстановка была на полуострове до вашего появления тут. Неужели вы назовете творившийся тут беспредел нормой? Никто в здравом уме не назовет нормой то, что тут творилось. Но неужели вы считаете, что проблема в одних лишь Багратионах и Красинских? Не в них одних, но они причина большинства проблем полуострова. Стоит разобраться с ними, и тогда можно будет заняться всем остальным. Обе эти семьи доказали, что ради собственной выгоды готовы на любые хитрости и гадости, а страдают от этого лишь простые люди. Они угроза для Крыма. Послушаешь вас и невольно задумаешься, что вы просто хотите избавиться от тех, кто покушается на вашу власть над этим полуостровом. А я разве скрываю свои мотивы? Да, моей итоговой целью является установление моей абсолютной власти над личными землями, что подарил мне наш государь, и перед ним я буду отчитываться, если мои порядки нанесут этим землям какой-то вред. Или же у вас иной взгляд на ситуацию? Ежов молча смотрел на меня, размышляя о чем-то своем. Лишь спустя несколько секунд он продолжил разговор. Использование своего положения в личных целях и преступный сговор – это уголовное преступление. А я разве даю вам взятку, или же вы решаете какие-то свои личные вопросы, используя свое положение? Вам просто нужно начать проверки различных предприятий Красинских и Багратионовых. Если ничего не найдете, то и ладно. Но я уверен, что вы легко найдете множество всяких нарушений. Так что я просто прошу вас сделать свою работу. И перед самой пенсией сделать своими врагами два знатных рода. Вы опасаетесь за свою жизнь? Зря. Для начала вы отнюдь не рядовой служащий прокуратуры. Вас поставили на очень высокую должность сами Романовы. И если из-за этого назначения рано или поздно с вами что-то случится, можно нарваться на императорский гнев. Потом, если вам так угодно, я могу взять вас под свою защиту, а репутация у меня соответствующая. Ну и в конце концов, стоит ли так беспокоиться о Багратионах и Красинских? В течение следующих месяцев они потеряют все влияние и потеряют большую часть ресурсов, имеющихся у них в распоряжении. Они будут доведены до самого жалкого из возможных состояний и даже будут изгнаны из Крыма. А вот останется у них что-нибудь, дабы начать с нуля на новом месте, будет зависеть от того, как быстро они поймут, что обречены и сдадутся на мою милость. Прокурор очень внимательно меня слушал. Видно было, что мои слова его очень интересовали. Это хорошо, мне нужно, чтобы он был заинтересован в этом деле. Я, в теории, легко мог обойтись без его помощи, но пришлось бы договариваться с куда большим количеством людей, давать взятки и даже задействовать в этом деле своих людей. А действуя через Ежова, я хотя бы никакие законы не нарушал, и договариваться нужно было лишь с одним ним. Удобно, а? Значит, вы просто хотите, чтобы прокуратура занялась делами этих двух родов, так? Решил уточнить Ежов. Именно. Самые обычные проверки, только может проверяющие будут чуть более придирчивые и не спешащие закончить свою работу побыстрее. Никаких фальсификаций, подлога или чего-то еще в подобном духе. Думаю, что это в моих силах, сказал Ежов. Мы попытаемся затянуть эти проверки, а в том случае, если что-то найдем, то и не нужно будет искать поводы потянуть время. Очень надеюсь, что не зря соглашаюсь на ваше предложение. Замечательно. А я полагал, что разговор пройдет куда хуже. Но после непродолжительной беседы прокурор уже готов помочь мне в вопросе давления на две знатные семьи. Теперь я смогу расслабиться и просто наблюдать за представлением. Что самое важное, я нисколько не врал, когда говорил о собственной уверенности в том, что прокурорская проверка обязательно найдет что-нибудь этакое. Не могли не найти. Значит, будут штрафы, возможно, заведут несколько уголовных дел. Багратионы и Красинские надолго увязнут в этом дерьме. Речь идет даже не про пару месяцев, а о куда большем сроке. Я успею закончить свою военную практику, а оба рода все еще будут разбираться с появившимися у них проблемами. Еще я успел передать свои предупреждения двум князьям, так что они должны понять, кто и почему доставил им этим самые неприятности. Возможно, они даже начнут искать новые встречи со мной, чтобы уладить этот конфликт. С удовольствием снова с ними встречусь. Поглядим, насколько они отчаются. Но хоть одно дело сделано, расслабляться рано. Нужно успеть еще кое-что сделать, прежде чем я отправлюсь на Кавказ. Глава 6. Ежов, видимо, очень любил свое дело и всерьез заинтересовался моим предложением. Иначе и не объяснить тот энтузиазм, с которым он начал доставлять Багратионовым и Красинским самые разнообразные неприятности. Естественно, он с помощью других прокуроров организовал разнообразные проверки. Якобы были жалобы на условия труда, невыплата зарплаты, все в таком духе. Спойлер, такие нарушения действительно вскоре обнаружились. И много других тоже. В случае с Красинскими обнаружилось, что они занимались контрабандой товаров из Османской империи. Главное, ведь обнаружили это совершенно случайно, исключительно по ошибке самих контрабандистов. Слишком нагло они действовали, это да. Как итог, были привлечены правоохранительные органы, Начались многочисленные расследования, но Ежов решил действовать комплексно и, видимо, у него имелись немалые связи, несмотря на то, что в Крыму он не то чтобы дольше меня сидит. С другой стороны, он же служил в тайной канцелярии черт знает сколько, связи на самом верху у него должны быть, и он потянул за множество ниточек. Обе семьи оказались под шквалом проверок от пожарных, налоговой, санэпидемстанции, Роспотребнадзора. Господи, к Багратионам даже союз лесничества отправил своего человека, ибо они управляли одним заповедником. Кто-то просто немного помотал знати нервы и уехал. Другие уехали с карманами полных денег. А вот третьи нашли нарушение и начался разбор полетов. Как рассказал Владислав, князья в эти дни мотались из одного конца полуострова в другой, пытаясь решить возникшие проблемы. Скажу честно, в определенный момент мне стало их жалко. Совсем чуть-чуть, но все же жалко. Поэтому, когда оба князя решили снова встретиться со мной, я всерьез подумывал принять их обоих сразу, выставить им какой-нибудь ультиматум и на время забыть про них. В конце концов, они уже понесли немалые потери, и хотя бы в следующие несколько месяцев они вряд ли будут доставлять мне и моим людям проблемы. Но затем я встретился с Ежовым. Он сам попросил о встрече, и я заглянул к нему. Прокурор сообщил, что как минимум о деле с контрабандой придется забыть. Попросили его об этом бывшие коллеги из канцелярии. Там начал раскручиваться такой клубок, что вскоре правоохранители наткнулись на нечто очень нелицеприятное. Судя по всему, красинские занимались не только обычной контрабандой. Сейчас их уже подозревали в том, что они, пускай и крайне редко, но отправляли небольшие группы молодых девушек османам в качестве живого товара. Вот тут-то мое человеколюбие вышло из чата, а его место заняла ненависть. Очень хотелось взять своих людей и устроить показательные карательные акции, но у меня было времени в обрез, да и уже было заведено официальное расследование, так что пускай тайная канцелярия работает. Я лишь связался с ними через Ежова и договорился, что если обвинения подтвердятся и красинские реально занимались работорговлей, то это дело переходит к моему роду, и я как владелец этих земель могу сам по своему усмотрению наказать эту знатную семью. Для этих целей я даже пригнал почти всю личную гвардию в Ялту. Когда придет время, красинских ждет кровавая бойня. В целом можно говорить о том, что всего за неделю жизнь двух знатных родов превратилась в ад. Красинские и Багратионы точно знали, кого винить в своих бедах, но ничего не могли с этим поделать. Все, что им оставалось в нынешней ситуации, это пытаться минимизировать потери и не допустить, чтобы их рода пустили по ветру. Одну задачу я решил, так что занимался другими делами. С помощью Владислава мне удалось приобрести большой земельный участок рядом с Ливадийским дворцом, и там уже началось строительство базы для моих людей. Для наемников мы сняли целый полигон, где они сейчас отбирали людей, которые будут потом служить мне. Будут этакой крымской гвардией, что подчиняется лишь мне одному. И хотя в первые дни было мало тех, кто отозвался на новость о наборе в услужение мне, со временем поток добровольцев начал увеличиваться. А учитывая, что отбираем мы отнюдь не лучших из лучших, набрать нужное количество людей и обучить их за полгода было вполне реально. Мой же новый помощник тем временем вел переговоры с четырьмя мелкими знатными родами. Пока ничего конкретного мы им не обещали, но происходящее с Багратионами и Красинскими прямо говорило о том, что эти две семьи уже начали терять свое влияние на полуострове. Совсем скоро появится масса возможностей для заработка и зарабатывания влияния. Тут главное не упустить момент и заодно договориться со мной, новым хозяином Крыма. Эти четыре рода все понимали и дали предварительное согласие на наш план. Времени у меня было в обрез, но я успел сделать практически все, что планировал. Теперь, даже если во время учебки я не смогу вырваться сюда даже на пару дней, то не произойдет ничего страшного. Мне на самом деле сейчас можно лишь иногда приезжать и контролировать, как идут дела у моих ребят, после чего спокойно заниматься своей военной практикой. Еще и Юлька с Иришкой проявляют немалое усердие и включились в работу по наведению порядка в Крыму. Так что тут я оставлял надежный тыл, и поэтому я начал задумываться об этой треклятой военной практике. Месяц на Кавказе, затем около 5 месяцев в Прибалтике. Вроде как недалеко, у меня будет определенная свобода, да и офицерское звание. Другой вопрос, кого мне дадут в подчинение и кому уже мне придется подчиняться. Вроде бы раньше была договоренность, что я пойду под начало наследника, Виктора. А после разборок с изменниками Марину хотят отправить со мной на практику, не считая еще парочки молодых Романовых. Обычно я не очень люблю, когда царствующий род так напористо лезет в мои дела, но тут у меня никаких вопросов или претензий к ним не было. Император готовит молодежь к грядущему и заодно помогает мне сработаться с молодым поколением его семьи. Все это пригодится, так как мы потом вместе будем воевать. На худой конец узнаю, с кем из Романовых можно вести дела, а с кем не стоит. Хотя с той же Мариной приключилась странная история. Сначала между нами пробежала кошка, а сейчас я даже не против, будь она рядом со мной. В Норильске она себя проявила хорошо, даже отношение к ней улучшилось на порядок. Потом и Юля с Ириной тоже перестали исключительно негативно к ней относиться. Кто знает, может и с остальными молодыми Романовыми будет так же. Медленно, но, верно, приближался день моего отъезда. И ведь у меня даже не осталось поводов попытаться отвертеться от практики. Хотя мне казалось, что проблем в Крыму у меня будет полно, но сейчас уже все хорошо. Еще буквально накануне моего отъезда пришла новость о том, что имперская гвардия будет проводить учения на полуострове. Теперь в ближайшее время тут точно все будет спокойно. Перестал бы мучиться по поводу этой практики, сказала Ирина, пока мы отдыхали в Ливадийском дворце. В свое время и мне пришлось через нее пройти, и ничего плохого про нее я не могу сказать. Было отнюдь нелегко, но зато это реальная возможность получить хоть какой-то боевой опыт хотя бы через спарринги с армейскими боевыми магами. Хотя тебе опыт этот, пожалуй, не нужен. Потому тебе и согласились так легко дать офицерское звание. Да просто предчувствие у меня не очень, поморщился я. Последние несколько недель прошли спокойно, даже в Крыму все удалось решить достаточно просто и не сильно напрягаясь. А это означает, что риск появления у меня крупных неприятностей именно в армии повышается с каждым днем. Опять же накручиваешь себе, не сдавалась блондинка. Тебе же по итогу эту практику проходить вместе с Романовыми, так, при всей истории с Мариной мы даже рады, что она будет рядом с тобой, а через месяц учебки ты пойдешь под начало Виктора Романова. Ну что с тобой может случиться в таких условиях? И вроде логичные вещи говорила Иришка, но предчувствие беды не обманешь. Хотя если говорить откровенно, то и я сам не понимал, с какой стороны могут прийти эти самые неприятности. Даже если ситуация с националистами в Прибалтике обострилась, то решить ее можно без особого труда. Трудности со старшими офицерами и подчиненными – это вообще просто, главное проявлять выдержку. И вот настал день, когда нужно было лететь в Москву. В академии будет проводиться целое мероприятие, где третьекурсникам дадут последние наставления и распределят в военные части. Я хоть формально закончил обучение в академии и даже знаю, где буду служить, но в академию все равно ехать придется. Даже Романовы будут на этом празднике жизни. Будет весело, это уж точно. Глава 7. Вот я и в Москве. Правда, вернулся в столицу один, без своих людей и невест. Но чего уж теперь, все равно в городе я долго не задержусь. Один день и я отправляюсь в учебку на Кавказ, где буду вынужден сидеть целый месяц. Встретили меня в поместье Генрих и Геннадий. Они доложили о том, что успели сделать, пока меня не было в столице, после чего я отдал им необходимые указания, что им нужно делать в ближайшие недели. Немец будет продолжать переманивать небольшие группы наемников под мое крыло. Гена проследит, чтобы в Москве и Крыму все было хорошо, в случае чего он может задействовать не только силы моей личной гвардии, но и наемников. За сутки я убедился в том, что и у меня в доме все хорошо. Спокойно проведя ночь у себя в поместье, я с утра отправился в академию. Сегодня для студентов сделали выходной, но даже так на территории академии собралось очень много народа. Допустили сюда и родственников третьекурсников, что нынче отправляются на практику. Я ожидал увидеть картину целой толпы плачущих матерей и прочего в том же духе. Но нет, все вроде было цивильно. Нет-нет, да попадалась очередная мадам с красными глазами, однако никаких истерик. Все же большая часть здесь присутствующих были аристократами, так что пытались держать марку. Я сразу заявился в присланной мне офицерской униформе. И вот хрен его знает, куда мне сейчас деваться. Третьекурсникам поди все объяснили заранее. К счастью, я очень быстро наткнулся на своих друзей, а я и не поверил, когда мне сказали, что тебя отправляют на практику в чине офицера, сказал Антон, пожав мне руку. Думал, брехня, но ты опять выпендрился. Это не я выпендрился, а Романовы решили хоть как-то заставить меня пройти эту практику. Наташ, прекрасно выглядишь. Спасибо, улыбнулась девушка. Тебе очень идет эта униформа. Это да, кивнул Кирилл. Вот бы и мне офицером пойти на практику, но нет, буду проходить ее как и все. Мы сейчас чем вообще должны быть заняты? Поинтересовался я у него. Пока ничем, мы только к 3 часам должны собраться у главного корпуса, послушать выступление ректора и узнать о своем назначении. Вояки уже прибыли и ждут нас. Ха, тогда я могу сразу идти к ним. Еще не хватало мне Потемкина слушать. Значит, это правда? Вы с ним сильно рассорились? Спросила Наталья. И это благодаря тебе недавно всем объявили о том, что он женится на дочери Пожарского. Да-да, было дело. Как-нибудь потом расскажу вам эту историю. Но где все же эти армейцы? Их расположили в основном корпусе на 1-м этаже, ответил Кирилл. Слушай, Сань, а можешь за меня замолвить словечко, чтобы меня взяли с тобой в гусарский полк? Откуда ты знаешь, что меня берут к гусарам? Я сам только недавно узнал об этом. Так ведь недавно командир 2-го западного гусарского полка сообщил всем, что именно в его рядах будет проходить военную практику светлейший князь Александр Беляков. Я лишь закатил глаза. А чего еще можно было ожидать от гусаров? Хотя полагаю, что на их месте так бы поступил любой. Я же являюсь известной и популярной персоной, за мой счет можно сделать имя своему полку, попытаться подняться вверх по карьерной лестнице. На худой конец можно просто попытаться завести со мной хорошие отношения, что тоже может помочь в будущем и не раз. Так что гусары, в принципе, поступили вполне ожидаемо. «А оно тебе надо?» – спросил я. «Гусарский полк – это то еще удовольствие. Лично я и сам не рад, что попал туда. Да ладно, каждый студент мечтает попасть к гусарам. Это крайне почетно, да и униформа у них классная. Так поможешь? Ладно, попробую пообщаться с тем, кого прислал мой полк и попробую тебя туда протащить. Учти, нам там и с Романовыми придется иметь дело, так это еще лучше. Вот дурной человек. Ладно, пойду пообщаюсь с армейцами, встретимся чуть позже». Временно попрощавшись с друзьями, я двинулся в сторону основного корпуса. Аво, а тут полно солдат. Правда, все больше рядовые и парочка сержантов. Когда проходил мимо них, они отдавали мне честь. Я выловил одного сержанта и с его помощью узнал, где мне можно найти офицера из 2-го западного. И через пару минут я действительно нашел его. Просто шел по коридору и увидел нескольких высокопоставленных офицеров. Один из них заметил меня и тут же пошел мне навстречу. «Приветствую, старший лейтенант Беляков», — сказал я, когда мы сблизились. «Майор Самойленко», — представился военный и даже зачем-то отдал честь. «Вы будете проходить обучение под моим командованием, господин майор. А разве не я должен вам отдавать честь?» – подметил я. «Когда прибудем в часть, то так оно и будет. А пока, ваша светлость, нужно соблюдать этикет. Я же безродный, а вы аристократ». «Безродный, моему удивлению есть причина. Я еще раз попытался изучить ауру Самойленко. Нет, он не гвардеец, как я подумал изначально, а лишь воин. Только силенок все равно многовато, он явно развил свой магический дар до предела». Ему бы в жены молодую аристократку и дети у него точно родились бы с сильным даром. Интересно, майору уже делали предложение вступить в тот или иной род? У него есть все шансы стать даже не слугой, а полноценным членом знатной семьи. Как есть, ваша светлость, ни в каком роду не состою, я сам по себе. А как, надо передать Геннадию, чтобы он узнал все про этого Самойленко. Очень перспективный человек, такой мне в роду нужен. Ясно, рад служить под вашим началом, господин майор. А то ж, у нас полк того-го. Когда командиры гусарских полков решали, кто вас к себе возьмет, то дело до драки дошло. Так наш генерал в итоге последним на ногах остался. Теперь ходит и улыбается, хотя ему в той драке выбили 2 передних зуба. К лекарям идти не хочет, говорит, боевым ранением нужно гордиться. Но недели через 2 все равно к ним пойдет, негоже офицеру без зубов ходить. Мда, многое я слышал про гусаров. Потом еще как следует изучил всю возможную информацию про них. О, какие только истории про гусаров не рассказывают. Но были у меня надежды на то, что все это преувеличение и сами гусары специально создают себе репутацию лихих ребят. Только сказанное майором разбили все мои надежды. Господи, они же даже между собой устраивают драки. И с этими людьми мне предстоит прослужить минимум месяц. А не слишком ли серьезный подход ради того, чтобы всего один новобранец прошел у вас обучение перед началом полноценной практики? Поинтересовался я. Так вы, ваша светлость, самый настоящий гусар по духу. Всегда действуете прямолинейно, ничего не бойтесь. Одна история вашего противостояния с бывшим главой тайной канцелярии чего только стоит. Просто взяли и заявились к главному управлению во главе небольшой армии. Так мог поступить только настоящий гусар. С этим трудно поспорить, слегка поморщившись, согласился я. Вот ведь все же тот случай не сыграл мне на руку. А по поводу срока службы, так и после учебки вы будете с нами. Второй западный гусарский полк временно переходит под командование Виктора Романова. Так что борьба велась за то, чтобы вы прослужили весь срок практики в нашем полку. Да ну вашу ж мать, глава восьмая. Прослушать речь Потемкина все же пришлось. Что сказать, не везло мне сегодня. Майор достаточно быстро взял меня в оборот. Он сказал, что коль уж я сразу в офицеры пробился, то буду его помощником. Так что во время выступления ректора я стоял с остальными армейцами в сторонке и дожидался, когда начнется распределение студентов по тем полкам, где они будут проходить свою практику. Что характерно, тут были представители всего трех полков, включая второй западный, где я буду служить. Самойленко решил, видать, посыпать солью им на раны и поэтому сам познакомил меня с этими людьми. И да, гусары полностью оправдывали свою репутацию. При разговоре они не стеснялись выражаться максимально резко и с матом, а поддеть товарища колкой фразой считалось нормой. Если честно, то мне казалось, что этот разговор тоже закончится дракой, но все закончилось мирно и чуть ли не братанием. При этом я видел, как неодобрительно остальные офицеры смотрели на устраиваемый гусарами балаган, но ничего не говорили и не делали, просто терпели. Видать, не хотели спровоцировать гусаров, от которых можно было ожидать чего угодно. И я ведь их понимаю, от этих ребят точно можно ожидать чего угодно. Самойленко оставил смешанное впечатление, в выражениях не стеснялся, спокойно говорил о таких вещах, про которые любой другой предпочел умолчать, да и просто вел себя вызывающе. Тем не менее определенные границы он соблюдал, ко мне обращался соответственно моему титулу. Хотя тут, конечно, еще надо будет посмотреть, как он будет вести себя уже в военной части, когда мы туда прибудем. Чую, что ждет меня еще целая масса сюрпризов.